как можешь спать спокойно? Залив синий и спокойный, и не слышно было волны. Маленькие льдины застыли на его глади. Припекало солнце. Я сидел у маяка, курил и не замечал, как шло время. Прибежал запыхавшийся мальчишка из тех, кому я помогал разжигать костер. Я сорвался вслед за ним. В пилотской комнате собралось все начальство. Начальник нашей гидрографической экспедиции Игорь, начальник судовой радиостанции Костя, командир вертолета Глеб. «Граждане начальники!» — начал я по молодости и по глупости. «Подожди, Федор!» — остановил меня Игорь. «Тут дело серьезное. Главное, времени в обрез. Давай решать. Повтори ему, Глеб. Пожалуйста». «Дело простое», — начал он. «Вертолет возьмет сейчас партию геологов. Может взять и вас, но только одного. Вернее, из вас только одного. Понимаете? Только одного. Кого? Вам решать. По дороге я оставлю его в Джен-Ретлине. Повезу ребят дальше в партию. Вернусь в Джен-Ретлин и заберу его. За это время надо все успеть». «Надо решать с точки зрения полезности», — предложил я. «Не желания, а самой большой полезности». «Я бы смог, но мне нужен помощник. Хотя бы один, понимающий в радиоотделе», — сказал Игорь. «Вдвоем с Федором я бы смог». Я кивнул. «Нет, только одного», — твердо сказал Глеб. «О чем речь?» — вздохнул Костя. «Я один справлюсь. Хотя, конечно, вдвоем веселей». Игорь помолчал. «О чем ты?» — спросил я Игоря. «Что?» — не понял он. «О чем молчишь?» «А-а-а!» — почесал он переносицу. «Вот какое дело! Надо решать! Дай карту!» Попросил он Глеба. Глеб протянул свою. Наша была в планшетке Игоря. Он развернул карту на столе. «Смотри, Костя, на обратном пути может случиться, вертолет тебя не заберет». «Почему?» Глеб с интересом смотрел на Игоря. «Непогода. Тут все блокировано льдом. Туман может и через час все накрыть, и через минуту, пока мы тут разговариваем. Так вот, что ты будешь делать, если вертолет не придет за тобой день и второй, и неделю?» «Понятия не имею», — развел руками Костя. «То же самое», — сказал Глеб, — «не знаю». «Сейчас надо экипировать тебя на этот случай, Костя. А вообще, смотри, вот если будешь идти от маяка на юг по берегу Губы, то километров через 50-60, Игорь показал на карте, встретишь наши зимние передвижные балки. Мы тут зимой делали ледовые промеры. Там есть и пища, и огонь, и кров, как говорится». Глеб присвистнул. «Ты чего?» «Тут верных 60 километров», — сказал Глеб, оторвав взгляд от полумиллионки. «Ну как, согласен?» — спросил я Костю. «Все должно быть сугубо добровольно», — подчеркнул Игорь. «Расписку давать?» — встрепенулся Костя. «По инструкции положено», — понурил голову Игорь. «Тебя никто не просит», — сказал я Косте. «Просто такая ситуация». «А я, выходит...» ничего не выходит. Я, значит, сука. Что? Вы мне не доверяете? Мы бы с тобой не разговаривали, если б... А в чем же дело? Если что случится, начал Игорь. Он был прав. Тебе сколько? Спросил я. 29. Хорошая арифметика. Что такое? Растерялся Костя. Ничего, с возрастом пройдет. Пугают, пугают, а ничего страшного, упрямился Костя. Мы все в одной упряжке, чего уж тут. Ты море, мы экспедиция. Наш парень у вас на рации. А тебе предстоит, черт его знает, больше никто не может в этой ситуации. А что, у нас на море было легче? Мы не говорили. Почему вы обижаете? Не о том речь. О чем? Всякое бывает. В морях бывает, что вам не снилось. Он правильно вел, чтобы нас обидеть. Но он был молод, и он был прав в своей неправоте. «У меня такой начальник», — сказал я Косте. «Нужно письменное подтверждение». «Что я не сволочь?» «Не кипятись, Костя, пожалуйста». «Вы наука, черт вас возьми, в чем дело?» «Все должно быть сугубо добровольно», — повторил Игорь. И был он суров. Он поверил Косте, и ему не нужна была расписка. Он поверил, и все. А Игорь, как начальник, всегда прав. «Я очень даже согласен», — рассмеялся Костя. «Хоть на земле поживу, осточертело мне в море. Вот что я вам скажу, братцы». «Давай собираться», — скомандовал Игорь. Я ушел в поселок к знакомым ребятам. Вернулся с ружьем, патронами, свечкой, зажигалкой, спичками, галетами, сахаром, консервами. Рюкзак был под завязку. «Вот, держи». Глеб нашел где-то роскошный махеровый шарф и меховые кожаные перчатки. «Бери, пригодится». Игорь одну бутылку миндальной из наших запасов тоже положил в рюкзак. Геологи уже садились в вертолет. «Давай, до встречи! Пока!» Глеб помахал нам из кабины. Костя входил в вертолет последним. Механик задраивал дверцу. «Всего!» Вертолет ушел. И мы опять остались с Игорем одни. Теперь нам без Кости нет пути назад, ни на корабль, ни в родную бухту проведения. Нет ничего хуже неопределенности. Мы пошли на радиостанцию к пилотам. Там все как-то ближе к событиям. Итак, до маяка лету около часа. Оттуда до геологов тоже около часа. Возврат к маяку около часа. И возврат на базу. Итого 4-5 часов. Возможно, вертолет прилетит ночью. Ночью даже лучше. Солнце светит ярче. И всегда почему-то летом ночью тишина. Нет ветра. И яркое солнце, чукотский июнь, хорошая погода. Все это время, как только вертолет скрылся за сопками, превратилось во время ожидания его возвращения. Покинув радиостанцию диспетчерской, мы пошли коротать часы к моему приятелю, районному газетчику Юре, старому полярному волку, работавшему здесь давно –